«Замужняя невеста». Сочинение известных российских литераторов Шаховского, Хмельницкого и Грибоедова. Комедия с пением и танцами, рассуждениями и моральными наставлениями и в конце с общим апофеозом. Немного воображения, и мы уже с вами в другой эпохе, в глухом провинциальном городишке. Пожалуйте, пожалуйте в тихую нашу чухлому, на тихую нашу улочку, в дом Варвары Савишны Вильдюзевой, вдовы советника Вильдюзева, человека тихого и мирного, почившего в Бозе. Упокой, Господи, душу раба твоего. А Варвара Савишна, это я сама буду. И надо вас еще познакомить со всей моей родней, ближайшими моими родственниками. Вот они все появляются. В моей зеленой гостиной о трех окнах и чинно рассаживаются посереть залы. Кто-то играет на фортепиано, а может, это сами фортепиано играют. Все возможно. Теперь, после нашествия Наполеона, говорят, и не такие чудеса случаются. Я сажусь в центре, а родственники справа и слева от меня полукружно. Старшая сестра Фёкла Савишна. Фетиня, чай покрепче. Тоже вдова. Вдова трех мужей сразу. То есть вдова не сразу, конечно, а по строгой их очередности на этом свете. Младшая сестрица Раиса Савишна. Ах, не до чаю мне. Девушка впечатлительная, но, увы, не молодая, взросшая на романах великого нашего поэта Карамзина. Рядом брат Карп Савич, отличившийся еще в конце 18-го столетия в войсках Суворова. Она, правда, говорит, отличился в войсках Суворова. Храбрец. Ранен в ногу. Секунд-майор. Звание, хотя хорошее, да, по правде сказать, небольшое. А вот эта дородная, крепкая старушка лет 70, тетка наша Матрена Карповна Звонкина. Украшение и достопримечательность нашего уездного города. Фетинья, райские яблочки подай. Ее все слушаются, все ей внимают, особенно мы, родные ее. Да и нельзя ей не внимать, так как женщина она весьма состоятельная. Поодаль от нее сидит еще один мужчина. Бирюлькин Максим Меркурьевич, тоже сродственник, хотя и не прямой. Муж еще одной сестрицы, ныне покойной. Я ведь, Фетинюшка, чаю не пью. Ступай. Человек он желчный, амбиции страшный, но зато сила по ученой части, так как сестра его родная замужем за учителем. Максим понятий строгих, хотя сам греховен, любит приложиться за обедом к рюмке. Да и не только за обедом. Ну вот, кажется, всех вы теперь знаете. Ну, все же теперь знают. Все они сидят и смотрят на меня. А у меня для них имеется сообщение. Сестрица, тетушка и братец, я просила вас с зятюшкой к себе за тем, что получила письмо от нашего любимого. Что ж, сестра, он пишет нового. Давно бы ему пора отдать душевный долг родства священной связи. Подумайте, родных. Да где ему проказе? Я чай не до родни, досуга часу нет. Бывало, я и сам гусаром в 20 лет в Москве голубушки, как в масле сыр катался. Проказил, догулял. И чуть не догулялся до сущей нищеты. Нам деньги, трынь-трава. Все наживешь, была в наплечьях голова. Если б турки мне не прострелили ногу, не в чухломе б теперь я с вами был. Ей-богу, ты, братец, в свет рожден совсем без сердца. Как?